Глава 32. Освободившись после допроса, Сорокин поспешил на студию. Собственная квартира его пугала. Из бесконечных вопросов следователя он сделал вывод, что убийства могут продолжиться. Дома он будет один, шаткое алиби. Если где-то найдут еще одну задушенную девчонку, ему не оправдаться. Как доказать, что он не выходил из квартиры? Лучше быть постоянно с людьми, чтобы те подтвердили его невиновность. Заметив в коридорах киностудии Гошу Чентурия, Сорокин догнал режиссера и вцепился в него, как в спасательный круг. «Вадик, тебя выпустили?» Чентурия ошалело смотрел на актера. «Я же не виновен». «Ну да, конечно. Надо обрадовать Сонина». «А что, мне уже начали искать замену?» «Ты незаменим», — ушел от ответа Чентурия и обнял актера, дружески похлопывая по спине. «Я рад, жутко рад. А некоторые уже, знаешь, стали болтать. Раз телефон не отвечает, то все, закрыли Сорокина». Актер отстранился и выругался. «Придурки! Мой телефон забрали криминалисты, изучали. Зарылись в списке твоих поклонниц», — осклабился Чентурия. «Удалю всех к черту!» Сорокин кинул взгляд по сторонам, убедился, что рядом никого нет, и перешел на шепот. «Там видео было. Кто-то заснял, как я поимел Рудакову. В тот самый день, когда ее задушили». «Да ты что? Тридцатку с меня потребовал зеленью». «Вот скотина. И кто это был?» «Неизвестный в чулке. Подписался Моменто Мори». «И ты ему отдал деньги?» «Не хотел, но...» Сорокин потрогал ссадину на виске. «Слушай, у тебя выпить есть?» «Найдется». «Пойдем, нальешь». «Вадик, у тебя видок. Башку надо замазать. Дуй к гримерше, потом ко мне. А я к Филиппу о тебе расскажу. Нам еще по замене Нестеренко надо решать». Сорокин оценил свой мятый костюм, в котором провел ночь в СИЗО, и согласился. Как только он отошел, Чентурия достал телефон и позвонил. Вид у него был сердитый. Дождавшись ответа, Гоша зашипел в трубку. «Слушай, я что-то пропустил? Какого черта ты полез на Сорокина?» «Это не телефонный разговор», – торопливо ответили ему. «Вот именно, вечером у меня». Алена Ланская ждала Юшкевич в гримерной. Художница по гриму слыла дамой общительной, умевшей находить подход и к самовлюбленным звездам, и к начинающим артистам. Одних она хвалила, другим давала советы и ни с кем не конфликтовала. Даже опытный продюсер иногда прибегал к ее посредничеству при серьезных скандалах, и чаще всего она справлялась. Как только Юшкевич появилась в гримерной, Ланская набросилась на нее с вопросами. «Ну что там? Как? Ты же была у продюсера!» «Сонин просил успокоить актеров. Следствие работает, убийцу обязательно найдут». «Я не про это! Тебе не интересно, поймают ли убийцу?» Ланская пожала плечами и отвела взгляд. Открыто признаться, что устранение конкуренток дает ей дополнительный шанс, она не могла. Но без здорового эгоизма в актерской профессии делать нечего. «Каждый думает о своем», — вздохнула она. «Продюсер и режиссер об успехе фильма, а актеры о собственной карьере». «А я озабочена тем, чтобы вы все хорошо выглядели», — добавила Юшкевич, уже понимая, к чему клонит настырная барышня. «Ирина, ты всех знаешь на студии. Тебе доверяют и продюсер, и режиссер, и геи, и лесбиянки. Но спасибо, моя ласковая, продолжай». «Меня могут попробовать на освободившуюся роль? Посодействуешь?» «Освободившуюся после смерти Леси?» — с прищуром во взгляде уточнила гримерша. «Конечно, роль Рудаковой, может, была не для меня, а вот это — мое. Я такая же скромница, как и персонаж, а внутри огонь. Не сгори раньше времени. Сколько можно ждать, сейчас или никогда? Слава захотелось или денег? Будет слава, будут и деньги, поможешь?» «Даже не знаю. Сначала Милена, теперь Леся». Юшкевич внимательно посмотрела на Алену. «Надеюсь, на главную роль ты не метишь? Я слышала, к черной приставили телохранителя». «Суперзвезда, блин», — процедила Ланская. В этот момент в гримерку сунулся Вадим Сорокин. «Вы не меня костерите?» – ехидно спросил он. «Вадик, как же я рада!» – всплеснула руками Юшкевич и заградила собой нахмурившуюся Ланскую. «Мы все рады, что ты вернулся. Неприятности позади?» «Почти», – актер показал на ссадину. «Пусть это будет самой большой твоей проблемой!» – она любезно повернула к актеру вращающееся кресло. «Садись, все поправлю. А Марианна костюмчик тебе подберет. А этот почистит-погладит. Ты рассказывай, как выпутался».